Es alles ist heim! Безработные, воры, молодые авантюристы. Ночь с 29 на 30 января 1933 года. Эрнст Рэм совещается со своими лейтенантами в отеле «Кайзерхоф». Из окна в каких-нибудь 100 метрах он видит решетчатую ограду здания рейхсканцелярии. Рэм — коренастый здоровяк с расплющенной переносицей, с лицом, покрытым шрамами. Официально признанный вторым лицом в национал-социалистической партии, он в действительности является безраздельным владыкой своей коричневой армии. Уже многие годы без отдыха этот ветеран Вердена призывает к созданию стального рейха, чистого и сильного, к ликвидации политиканов, промышленников старой военной касты. Этот страшный для Гитлера человек имеет под своим непосредственным началом 300 тысяч штурмовиков, ветеранов, безработных, бывших коммунистов, крестьян, разоренных кризисом. Под руководством профессиональных военных рецидивисты, воры, сутенеры, наемные убийцы, юнцы, стремящиеся к большим авантюрам, превратились в единственную армию разоруженной Германии. Более того, это была революционная сила, в которой Гитлер нуждался, чтобы заставить немцев бояться себя. Штурмовики, оттачивающие свои длинные ножи о края тротуаров, как она характеризовалась в одной песенке. Чувствует ли Рэм, этот изуродованный шрамами солдафон, привыкший к сражениям и насилию, который до сих пор был для Гитлера незаменим, что ситуация начинает ускользать из-под его контроля? Нет, он в такое не верит. Пообещав Гитлеру сделать грязную работу, то есть ликвидировать прежде всего левых, оставшихся в меньшинстве, включая социалистов и коммунистов, а потом евреев, которые владеют большей частью городских капиталов и пользуются огромным влиянием во всех ключевых сферах. Власти во все времена это допускали. Рэм думает, что фюрер всегда будет в нем нуждаться. Он одержал победу над государственной полицией. Он не доверяет Рейхсверу, своему заклятому врагу. Рейхсвер со своей стороны тоже ему не доверяет. Он не доверяет даже самому Гитлеру, которого крупная еврейская буржуазия боится куда меньше, чем Рэма, полагая, что сможет его подкупить. Вместе со своими коричневыми офицерами Рэм застраивает всю страну казармами, наводняет ее своими знаменами. Будучи революционной альтернативой нацизму, он в эту ночь собирается временно попридержать молодчиков, вооруженных НСДАП. Его люди пока просто концентрируются в столице, готовясь окружить здание рейхсканцелярии в случае, если фюрер вдруг объявит марш-бросок, великий очистительный вечер, уборку свинарника. Эти лозунги уже сами по себе достаточно много говорят толпе. Но Гитлер не отдает приказ воспользоваться последним воскресным митингом коммунистов, чтобы начать борьбу. На протяжении всего выходного дня штурмовики будут пребывать в бездействии, следуя строгим приказам своих командиров, и им не останется ничего другого, кроме как петь, чистить оружие, пить пиво в своих укрытиях, тогда как на улицах будут хозяйничать их противники. Не веря никому и даже своему лучшему товарищу Рэму, Гитлер уже взялся вместе с Гиммлером, Дитрихом, Гейдрихом за создание собственной черной партии, состоящей из нескольких бригад — СС. Однако в настоящий момент все еще оставаясь в нерешительности, несмотря на обещание фон Паппена и на разговор с сыном Гинденбурга, ведь в конце концов фельдмаршал может просто проигнорировать его шантаж. Гитлер ночь напролет расхаживает по коридорам Кайзерхофа, этой гигантской гостиницы, фасад которой имеет 90 окон. Как и Рэм, Геббельс сейчас непрерывно звонит по телефону, стараясь не потерять ни минуты. Каждый должен оставаться на посту и делать свое дело.